Кстати, тело Ленина, символа новой религии, как ты правильно намекал, в это время в Москве как раз не было. Его еще 3 июля отправили в Тюмень в сопровождении хранителя Сбарского. Вот тебе, Антошка, и легенда. Прости, дядя Саш, но нельзя забывать, сколько народу при этом положили, чтобы Москву отстоять. Какое в этом великое чудо? — А я согласна с Александром, — прервала их спор Дита, — и считаю, что, по крайней мере, Гиммлер имел справку о чудесах, которые приписывались некоторым иконам в России. Он серьезно относился к таким вещам. — Но как же икона, из-за которой чуть не погиб мой дядя? — спросил Ральф. — Ведь, получается, Шерхорн видел ее в этом самом ящике. Именно ее он искал после войны? — Увы, — Рита развела руками, — это была копия. Именно она и должна была, в случае чего, угодить в руки советской разведки, а попал подлинник. — Да, — проговорил Александр Валентинович, — как говорится, дело закрыто. И как же все просто объясняется? Чудотворные иконы! Антон и Рита стояли, обнявшись на краю деревни. Они гуляли уже больше 2 часов и никак не могли наговориться. Все тайны, загадки, сокровища, исторические факты уступили место другим темам. Они рассказывали друг другу о себе, делились чувствами, целовались, радовались каждой секунде и готовы были полюбить целый мир. Мир не оставался в долгу, укутывая их спокойным и теплым весенним вечером. Рита очнулся, наконец, от сказочных видений Антон. Шерхорн знал, что он и его люди были лишь приманкой. Вовремя, что о нем вспомнил? Нет, не знал. Точнее, не верил. Наоборот, когда я спросила, в курсе ли он, что Донская икона Божьей Матери сейчас хранится в Москве, в Третьяковской галерее, он только улыбнулся и сказал: «Es ist nicht alles Gold, was glänzt». «Что это значит?» — переспросил Антон. «Не все то золото, что блестит». Эпилог. В небольшой церквушке, неподалеку от Спас-Деменска, что приютилось между 2 поросшими смешанным лесом холмами, шла вечерняя служба. На клиросе, не всегда в унисон, но задушевно, пел местный хор, состоящий из долговязого юноши и 2 женщин неопределенного возраста и типичной русской провинциальной наружности. Весь приход старался изо всех сил. Сегодня днем сюда прибыл автобус с паломниками, путешествующими по калужским храмам и обителям. Паломники приехали из Москвы от самых ворот Зачатьевского монастыря. И вот теперь, не в пример остальным тихим дням, старинная церковь была заполнена почти до отказа. Паломники молились, покупали свечи, писали записочки. Отец Василий от души читал проповедь, и его проникновенный, бархатистый и в то же время мощный голос заставлял приезжих изумляться. Это же надо, а? Какого не стыдно и в храм Христа Спасителя пригласить на пасхальную всеночную? 2 старушки в черном сновали между молящимися, собирали прогоревшие свечи, вытирали тряпочками церковные светильники. Батюшке прислуживали дьяк в скромной ризе. И седовласый мужчина, то ли монах, то ли псаломщик, облаченный в черное одеяние. Глаза монаха, на первый взгляд совсем древнего старца, излучали молодость духа, тепло, доброту и оптимизм. Он то и дело приветливо поглядывал на прихожан, тем самым компенсируя напускную строгость отца Василия. Когда служба закончилась, монах, стоя у дверей храма, провожал паломников, осеняя чуть ли не каждого крестным знамением и повторяя: «Бог в помощь вам». Тем же вечером на скромном ужине, состоявшемся во дворе дома настоятеля, отец Василий беседовал с паломником, с которым был дружен еще со времен совместной учебы в семинарии при Троице Сергиевой Лавре. «Ничего, что портвейн у тебя на столе, отец Василий?» — вопрошал с улыбкой гость, отрезая добрый кусок холодца и кладя его себе в тарелку. «Не возбраняется сегодня», — пробасил отец Василий, прикладываясь к стакану с вином. «Ну, раз не возбраняется, тогда употребим». «Главное — не злоупотреблять». «И это правда». Выпив вина, гость оглядел двор и, качая головой, произнес: «Не богато живешь, отец Василий, не богато. Стоило ради того семинарий-то заканчивать». «Так не для богатства живем, разве не так? Зато я сам себе хозяин, никто в мои дела не лезет, служу себе на благо веры и Господа». «А что это у тебя за старик такой, монах, светлый взором?» «Рассказывать про него долго можно. Он вообще-то не монах, а так, помогает просто. Человек очень набожный, добрый. Разве что поговорить с ним нельзя. Уж очень молчаливый старик, все да и нет, да слава богу.